Билли покачал головой, проследил, как она подошла к бару и налила себе еще мартини. Увидел, что она делала элементарный коктейль с джином, запах которого уловил на расстоянии. Что же произошло с Кэрри Росингтоном? В чем там дело? Часть его разума не желала знать ответа на этот вопрос. Хустон явно не провел параллели, не увидел связи между тем, что происходит с Билли и с Росингтоном. Да из чего бы, собственно, Хустон ничего не знал о цыганах. Кроме того, Хустон регулярно бомбардировал свой рассудок белыми торпедами. Леда вернулась с бокалом и села в кресло. «Если он позвонит и скажет, что возвращается, — спокойно заговорила она, — я поеду на нашу виллу в Каптеве. Там дикая жара в это время года, но джина у меня хватит. Я жару не замечаю, а с ним оказаться наедине выше моих сил. Все еще люблю его, это факт. По-своему люблю, но выносить этого больше не могу. Представить себе, что он лежит в соседней кровати, подумать, что он может дотронуться до меня. Она поежилась и немного расплескала содержимое бокала, потом разом выпила и, откровенно не стесняясь, рыгнула. «Леда, так что же с ним конкретно? Что случилось?» «Случилось? Случилось? Билли, дорогой, а я думала, что сказала тебе. Или, может, ты сам как-то узнал?» Билли покачал головой, и он начал верить в то, что вообще ни о чем не подозревает. «На нем чешуя растет. Кэрри покрывается чешуей». Билли разинул рот. Леда коротко хохотнула невеселым смешком и слегка покачал головой. «Нет, не совсем так. Его кожа превращается в чешую. Он демонстрирует обратную эволюцию. Чудо-юдо. Превращается не то в рыбу, не то в рептилию». Она внезапно захохотала с визгом, от которого у Халика мурашки побежали по спине. «Она близка к безумию», — подумал он, — «и от этого стало еще страшнее. Я думаю, она уедет в Каптеву в любом случае. Ей нужно убраться из Фейервью, если хочет сохранить рассудок». Леда прикрыла рот ладонями и извинилась. Билли не смог ничего сказать, только кивнул и встал, чтобы налить себе еще. Теперь, когда он не смотрел на нее, ей стало легче говорить. А Билли умышленно задержался возле бара. Глава 11. Весы правосудия. Кэрри был вне себя от ярости, когда старый цыган потрогал его по лицу. Он поехал, чтобы повидаться с шефом полиции Рейнтри Алленом Чокером на следующий день после суда. Чокер был партнером по покеру и человеком понимающим. Он сказал Кэрри, что цыгане прибыли в Рейнтри прямо из Фейервью. Чокер ожидал, что они уедут вскоре сами по себе. И так уж 5 дней тут болтались. Обычно 3 дня для них нормальный срок. Как раз достаточно, чтобы все заинтересованные подростки городка узнали свою судьбу. А безнадежно импотентные мужчины и климактерические женщины под покровом темноты пробрались в их табор, чтобы получить снадобье и мазь. Через 3 дня интерес городка к цыганам сходил на нет. Чокер решил, что они просто дожидаются воскресной барахолки, блошиного рынка. Это было ежегодным мероприятием в Рейнтри, на которое стекались жители 4 близлежащих городков.